Глава 9. Moonstruck. Мечтательно-романтичный, зачарованный. Мила. Меня разбудил стук. Я застонала и накрыла лицо подушкой, когда увидела, что на часах всего 7. Я долго до раннего утра не ложилась, смотря русские ситкомы. Кожа все еще горела после поцелуя Фронена. После них невозможно было уснуть. Я все еще не могла поверить, что от его поцелуев кончила в коридоре. Мне хотелось бы думать, что это был циклон подростковых гормонов и подавляемого желания. Но я знала, что это химия между нами. Та, что обжигала, словно солнце на раскаленном асфальте, просто от того, что мы находились в одном помещении. И теперь я знала, что он тоже чувствовал это. Я могла лишь предположить, что его тревога после того, как все закончилось, была вызвана тем, что он вспомнил. Мне всего 19. Как будто это могло помочь, я планировала сказать ему, что на самом деле мне 20. Когда стук продолжился, я вздохнула, откинула одеяло и прошла через комнату, чтобы открыть дверь, отчасти ожидая увидеть за ней Ивана. Но это был всего лишь подросток с большой белой коробкой и бумажным пакетом на ней. «Мила Михайлова?» «Да». Он сунул посылку мне в руки и ушел. Я проследила, как он уходит, захлопнула дверь ногой и поставила коробку на кровать. Заглянув сначала в пакет, я улыбнулась. «Завтрак». Открыв коробку, я нашла открытку. «Не отдавай ее никому, Ронан». Я достала длинную шубу. Она была мягче и роскошнее предыдущей. И, вероятно, была возмутительно дорогой. Но мое легкомысленное сердце все равно застучало быстрее от этого поступка. Я запустила руки в карманы шубы и упала обратно на постель, где съела восхитительную веганскую выпечку, проведя пальцами по белому меху. Мне нравился Ронан. Очень нравился. Одна мысль о нем заставляла мое сердце биться в волнующем ритме. Я прилетела в Москву в поисках ответов, но теперь мне больше хотелось узнать, куда может завести это чувство. Тесто скисло в животе при мысли о том, что ждет меня дома. Ужасающая лекция, Картер и обыденность. Хотела бы я избежать этого, но чувство вины душило из-за того, что я оставила Ивана в неведении. Я знала, что не продержусь дольше недели, прежде чем скажу ему, где нахожусь, и попрощаюсь с первым вкусом свободы. Поэтому планировала максимально использовать свои 7 дней в Москве. Вытащив себя из постели, я приняла душ и надела кокетливое лимонное платье и ботфорты, которые едва поместились в моей сумке, но были нужны для поднятия морального духа. Проходя через вестибюль, я с улыбкой поприветствовала девушку за стойкой, сказав «Здравствуй». Она распахнула глаза, затем опустила взгляд на монитор перед собой. Моя улыбка погасла. Казалось, все здесь не взлюбили меня с первого взгляда. Может быть, они видели, что я американка. Неужели отношения моей страны с Россией настолько плохи? Консьерж рядом с ней оглядел меня с невозмутимым лицом. Он выглядел так же дружелюбно, как мисс Транчбул в «Матильде», но, по крайней мере, не игнорировал меня. Я направилась к парадным дверям под холодное и пасмурное небо. Моя прогулка была долгой, и кожа между платьем и ботфортами онемела за 3 квартала. Но я должна была экономно расходовать свои наличные и не хотела тратить их на транспорт. Учитывая то, как странно вел себя Иван, я не знала, на что он пойдет, чтобы заставить меня вернуться в Майами до того, как закончится моя неделя свободы. Москва была прекрасным городом, полным богатой архитектурой и историей. Я осматривала все широко раскрытыми любопытными глазами. Я родилась здесь, и, гуляя по улицам, чувствовала себя ближе к своим корням. Даже дышалось здесь легче. Я ощущала вкус свободы. Мне пришлось 2 раза останавливаться и спрашивать дорогу, но в конце концов я оказалась у оперного театра. Ветер трепал мой конский хвост, и я дрожала под шубой. Место выглядело заброшенным, но я все равно попробовала открыть входную дверь. Она была заперта. Я подергала, но она не сдвинулась с места. Сложив руки у глаз, я всмотрелась сквозь стекло. В фойе было пусто, не было видно даже уборщицы. Может быть, мне повезет позже. Разочарованная тем, что ничего не добилась, я пошла назад. Через несколько кварталов знакомое ощущение коснулось затылка. Неприятный холодок пробежал по коже, я остановилась и оглянулась. Пешеходы расступались, чтобы обойти меня. Казалось, никто не обращал на меня никакого внимания, поэтому я попыталась забыть о дискомфорте. Я не успела далеко уйти, прежде чем снова почувствовала это. Бросила еще один взгляд назад и сквозь толпу увидела татуированную руку, подносящую сигарету к губам. Этот образ напомнил мне о мужчине, сидевшем вчера в машине напротив моего отеля. Все внутри меня похолодело. Мог ли кто-то на самом деле следить за мной, как сказал Иван? Зачем? Мои мысли поглотили ужасные вещи, вроде секс-рабства. Я сунула руки в карманы и ускорила шаг. Я снова оглянулась и увидела, что мужчина в черном пальто курит и следует за мной на удобном расстоянии. Моя грудь сжималась с каждым быстрым неглубоким вздохом. Добравшись до двери отеля, я оглянулась, чтобы увидеть, что человек исчез. И тут я врезалась во что-то твердое и вскрикнула. «Воу!» Я знала этот голос. Прижала руку к сердцу, когда Ронан поддержал меня. «Ты в порядке?» Я подумала, я задыхалась. Может быть, этот человек работал неподалеку, и это было просто совпадение. Если бы он хотел причинить мне зло, он бы сделал это, когда я вглядывалась в пустое здание на безлюдной улице. Легкая добыча, ведь так? Я превращалась в параноика. И в этом винила Ивана. «Прошу прощения», — сказала я и шагнула назад. Мое беспокойство таяло в тепле его присутствия. «Что я говорил тебе насчет извинений?» Я нахмурилась. «Я столкнулась с тобой. Это не те манеры, которым меня учили». «Дважды», — задумчиво произнес он. «Что?» «Ты дважды сталкивалась со мной?» «Как я могла забыть?» У меня перехватило дыхание. Непривычное осознание вспыхнуло внутри. В голове пронесся смех мадам Ричи, и дрожь пробежала по коже. Сбитая с толку и слегка встревоженная, я открыла рот, чтобы извиниться еще раз, но закрыла его, когда он прищурился. «Этот город съест тебя живьем». Я восприняла это буквально, и воображение нарисовало ужасную сцену, в которой зомби разрывали мою плоть. «Ты ведь не суеверен, да?» — вдруг спросила я. На его губах появилась полуулыбка. «Конечно же, я суеверен. Я русский». Я игриво закатила глаза. «Отлично. Не говори мне, что тоже веришь в эту чепуху с дьяволом. Я отказываюсь верить в красную кожу и раздвоенные хвосты». Он серьезно посмотрел на меня, проведя пальцем по нижней губе. «О, он реален, котенок». Я вскинула бровь. «Сеет хаос и похищает девственниц по ночам». Он сказал это так искренне, что у меня вырвался тихий смешок. Что-то тяжелое и теплое оседало между нами с каждым вздохом. Его взгляд был настороженным, пока он рассматривал меня. «Вижу, ты приняла шубу». «Да, спасибо. Я определенно не заслуживаю ее после того, как отдала предыдущую, но все равно ценю подарок». «Без шубы ты тут заледенеешь в 5 минут». Его теплый взгляд остановился на моих бедрах, и следующие слова прозвучали с упреком. «И тебе, вероятно, стоит подумать о том, чтобы носить брюки». Я опустила взгляд и заметила, что моя шуба полностью закрывала платье, и казалось, будто под ней ничего не надето. Мой гардероб мог быть непрактичным, но он был моим. «Может, я и выросла в Майами, но родилась в Москве», — сказала ему я. «Во мне тоже есть русская кровь». Как только слова сорвались с моих губ, тепло между нами растворилось, словно облако дыма, сменившись чем-то более ледяным, чем холод. Мои легкие сжимались с каждой секундой молчания, пока я не махнула на двери отеля. «Не хочешь подняться?» «Нет». «Ладно, будем разговаривать о том, как влетать в людей». «Значит, ты просто околачивался возле моего отеля? Ждал, пока на тебя налетит ничего не подозревающая женщина?» Позади фыркнули, и я обернулась, чтобы увидеть Альберта, стоящего на обочине с очередной сигаретой. Ронан направился к машине. «Идем, пора обедать». Он не спрашивал, но мое влюбленное сердце потянуло меня следом без возражений. Он обернулся взглянуть на меня. «Но картошки фри не жди». «В таком случае...» Я остановилась, сунув руки в карманы шубы, как будто передумав. В ответ на это я услышала тихий смех, согревший меня изнутри, словно глоток горячего шоколада, и одарила Альберта обаятельной улыбкой. «Доброе утро, Игорь». Он закатил глаза, собираясь бросить сигарету на тротуар, но замер, когда я многозначительно произнесла. «Марс». Бросив демонстративный взгляд вниз, он неохотно прошел полметра до пластикового мусорного контейнера отеля и бросил окурок туда. Ронан вопросительно приподнял бровь, наблюдая за этой странной перебранкой. «Это локальная шутка», — пояснила я ему, как будто мы с Альбертом знали нечто особенное. Кажется, Альберт был не согласен. Я слышала, как он фыркнул, обходя машину. «Мы говорили об этом», — сказала я с беспокойством. «Ты нам не безразличен, не стоит смущаться». Огромный мужчина потер лицо, чтобы скрыть малейшие признаки сардонического веселья, прежде чем скользнуть на сиденье водителя. Ронан наблюдал за нашей перебранкой с невеселым видом. Очевидно, ему было не смешно. Он открыл для меня заднюю дверь, и я сглотнула, когда он сел рядом со мной. Он пах так хорошо, что оглушал чувства, воскрешая воспоминания о прошлой ночи. Липкими руками я провела по своим голым, онемевшим бедрам. «Кстати, мне 20, а не 19». Его, похоже, позабавило это признание. Как будто я была ребенком, гордо демонстрирующим руку с тремя растопыренными пальцами и объявляющим, что ему уже 8. «Да?» Я сглотнула. «Мой день рождения был несколько дней назад». «Мне 32, котенок». «О!» Я считала, что ему еще нет 30, и поняла, что, вероятно, ничуть не успокоила его совесть. Как бы там ни было, что такое 12 лет? «Очевидно, много», принимая во внимание мою неопытность и его грязный язык, не спросивший, не собираюсь ли я кончить на него. Хотя мое поведение прошлой ночью определенно не было невинным. Воцарилось молчание. В этом густом напряжении мое сердце не могло найти свой ритм, так что я отвлеклась на достопримечательности. Облака разошлись, и солнечный луч упал на мое лицо, пока я рассеянно теребила подвеску-звезду на цепочке. Я взглянула на Ронана и обнаружила, что он наблюдает за мной. Задумчиво, странно. Как будто я была сосулькой, свисающей с крыши над его головой, но блеск отвлек его. Мне стало интересно, что он сделает, прикоснись я к нему прямо сейчас, если я проведу рукой по его бедру и выше. Коснется ли он, наконец, меня? Тепло прилило к коже, дыхание замедлилось. Должно быть, он заметил мягкий жар в моих глазах, потому что его взгляд потемнел. От желания или гнева я не была уверена. «Вас в Майами, должно быть, не учат правилам безопасности». Я оцепенела. «Намекаешь на то, что мне стоит держаться от тебя подальше?» Он сверкнул зубами, затем отвел взгляд и снял ворсинку с брюк. «Да, на твоем месте я бы уже выскочил и убежал». Я уставилась на него. Он снова посмотрел на меня, улыбнувшись. Он шутил, но что-то в его взгляде так и не смягчилось. Я сглотнула и снова посмотрела в окно. Ресторан, в котором я ночевала пару дней назад и куда входила теперь через парадные двери, выглядел совсем иначе. Возможно, он был потрепан временем, но от ударивших в нос восхитительных запахов потекли слюнки. В отличие от первого раза, теперь тут было полно народу. Я встретилась взглядом с мужчиной, которого уже видела в ту ночь — курильщик. Он прислонился к барной стойке, нянча стакан с прозрачной жидкостью. Его взгляд блеснул чем-то столь резким, что я застыла. Следовало при первом же случае уточнить, что там с русско-американскими отношениями. Ронан помог мне снять шубу. И от того, как его пальцы скользнули по ткани платья, между ног у меня запульсировало. «Желтое», — задумчиво произнес он, не сводя глаз с платья, как будто задавался вопросом, что у меня под шубой. Мое дыхание замедлилось. «Тебе нравится желтое?» Его пристальный взгляд поднялся, удерживая, давя, обжигая, крадя воздух из моих легких. Он так и не ответил, но что-то подсказывало, что желтый ему нравился, так же, как и мой неловкий русский. Мы сели за столик в тускло освещенном углу, и разговор потек легко и непринужденно, чего не должно было быть с незнакомцем. Ронан спросил, училась ли я в колледже. В попытке не демонстрировать ему, насколько тривиальной была моя жизнь, я сменила тему и начала расспрашивать о нем. Я узнала, что фамилия у него Марков, что у него есть брат, который живет в Нью-Йорке с беременной женой и маленькой дочерью. Ронан казался сентиментальным, когда говорил о них, и я еще больше отдалась в его руки. Скоро он сможет лепить меня, словно глину. Он был обходителен и слегка неотесан, вытаскивая кубик льда из стакана водки за 10 тысяч долларов и разгрызая его. Это только напомнило мне, как ощущались его губы на моих, как он грязно целовался и как не хотел трогать меня руками. Сотовый в кармане моего платья непрерывно звонил. Когда я увидела на экране номер папы, телефон выскользнул из пальцев и с глухим стуком упал на стол, что, казалось, привлекло внимание всего зала. Я наблюдала, как телефон жужжит, сотрясая столовые приборы рядом, равно как и сердце у меня в груди. Я знала, что если отвечу на звонок, папа уговорит меня сесть на самолет домой. Я делала все, лишь бы он был счастлив, и зашла в этом так далеко, что готова была принять предложение руки и сердца от мужчины, которого даже не хотела, считая, что слова, сказанные шепотом в коридоре, померкнут. Папа будет гордиться мной, и все будет хорошо. Ронан приподнял бровь. Проблемы? Я покачала головой, не желая делиться тем, что прячусь от отца и нанятой им няньки. У него уже были сомнения по поводу моего возраста. Дрожащей рукой я выключила телефон и положила обратно в карман. Мне всего-то нужна была неделя. Одна неделя никого не убьет. Когда мы заканчивали обед, к столу подошел курильщик, питающий явное отвращение к американцам. Он не смотрел в мою сторону, но я кожей чувствовала его возбуждение. Грязные светлые волосы и расстегнутый пиджак, словно он только что трахался. Он был хорош собой в классическом смысле, хотя, вероятно, мог бы поработать над своей ксенофобией. Он сказал Ронану несколько слов по-русски. Слишком тихо, чтобы я могла расслышать. Ронан встал. «Дай мне минутку, котенок». Я кивнула и проследила, как он отошел в дальний конец зала. Этот человек был популярен. Грязный блондин остался возле стола, засунув руки в карманы, и смотрел на меня так, словно я была букашкой, которую он хотел раздавить. «Убей их добротой!» Таков был мой девиз. Ну, не всегда, но это был принцип, над которым я работала. «Здравствуй», — с улыбкой сказала я. «Я Мила». Мурашки побежали по коже, когда его взгляд прошелся по моему телу, а потом он с насмешливой улыбкой ответил. «Костя». Он пристально прищурился. «Может, он и покупает тебе модные штучки, но ты для него всего лишь еще одна шлюха». Моя улыбка исчезла. Никогда в жизни со мной так не разговаривали. Дома меня оскорбляли тонкими колкостями за спиной, а не грубостями в лицо. Этот человек даже не знал меня или того факта, что я все еще была девственницей, но слово «шлюха» ударило меня прямо в грудь. И снова мне напомнили, что мне здесь не рады. Это заставило меня почувствовать себя изгоем, чем-то нелепым и неуместным. Неуместным как в причалах, так и тут. Неприятие, словно тиски, сжало горло, пока на глазах не выступили слезы унижения. Костя выглядел мрачно довольным, пока одна слеза скатилась по моей щеке. «Прошу прощения», — сказала я, схватив шубу со спинки дивана и надевая ее по пути к парадному входу. Когда я распахнула двери, кожу обласкал ледяной ветер. Альберт привычно стоял, прислонившись к машине у обочины, и курил сигарету. Он нахмурился, когда я подошла к нему. Я прислонилась к машине рядом с ним и вдохнула холодный промышленный запах города. «У тебя все лицо в пятнах», — равнодушно сказал он, выпуская дым. «Альберт», — вздохнула я. «Иногда девушка не хочет знать правду. Точно так же, как когда она спрашивает тебя, толстая ли у нее задница в этом платье, она не хочет услышать «да». Он нахмурился. «Кто-то сказал, что у тебя толстая задница?» «Нет, меня всего лишь назвали шлюхой. Что-то вроде». «Это неправда». Я весело выдохнула. «Не пялься на мою задницу». «Я мужчина. Все мужчины пялятся». Как по сигналу, мимо прошла беременная, и взгляд Альберта тут же опустился на ее задницу. Я хлопнула его по животу. «Она беременная, изврат». «Это всего лишь значит, что она давалка». Мужской разум — загадка. «Что означает «изврат»?» — спросил он, провожая взглядом женщину. Я тихо рассмеялась. «Ну, знаешь, извращенец». Он все еще выглядел озадаченно, так что я продолжила. «Это слово означает того, кто постоянно думает о сексе». «Любого мужчину». «Возможно, но не каждый хочет затыкать женщине рот и шлепать ее, Игорь». Он выпустил облако дыма и многозначительно посмотрел мне в глаза, отчего по коже у меня побежали мурашки. «Ты больше не в Майами, блондиночка». После минуты неловкого молчания я протянула руку за его сигаретой. Альберт посмотрел на меня с подозрением, прежде чем вложить ее между моих пальцев. Чувствуя прилив храбрости, я глубоко затянулась и закашлялась так сильно, что едва не выплюнула легкие. «О, боже, это ужасно!» Он забрал сигарету обратно. «А ты чего ожидала?» «Ожидала, что буду выглядеть очень круто», — пожаловалась я в промежутках между кашлем. «Как Холли Галайтли в «Завтраке у Тиффани». «Не понимаю, о чем ты». Это выглядело таким фарсом, что я не могла даже говорить об этом. Я положила ладонь на грудь. Боже, я уже чувствую рак в легких. Он рассмеялся. Головокружение ударило так быстро, что я покачнулась. Альберт поддержал меня, опустив огромную лапищу мне на руку. «Воу», — сказала я, рассмеявшись. «Кажется, меня вставило». «Твою мать!» — он хохотнул. «Ты легонькая». А потом он отпустил меня. Веселье в воздухе погасло от чего-то напряженного и горючего. Чего-то, что могло сдетонировать, словно бомба. Моя улыбка дрогнула, и я повернулась, чтобы увидеть стоящего позади Ронана. «Нет». Это было все, что он сказал Альберту. Очень твердое и сдержанное «нет». Я сглотнула, чувствуя, что сделала что-то не так. Ронан открыл заднюю дверь. Его пронизывающий взгляд не отрывался с водителя, пока я забиралась на заднее сиденье. Как только он сел рядом со мной, и дверь закрылась, я, понятия не имея, за что извиняюсь, не смогла удержаться от того, чтобы не сказать «прошу». Он схватил меня за затылок, притянув мои губы к своим. Я ахнула. Жар, словно огонь, вспыхнул меж моих ног и лизнул каждую клеточку тела. Я растаяла в его грубых объятиях, потерявшись в горячих скольжениях его языка по моему. Мои соски напряглись, коснувшись его груди, послали искры ниже, и я замурлыкала ему в губы. Он низко застонал, втягивая мою нижнюю губу между зубами. Его рука скользнула вверх по моему обнаженному бедру, и я застонала от ощущения татуированных пальцев на моей коже. Его прикосновение заставило мои нервы искриться задыхающимся, неподдельным желанием. Он был так хорош на вкус, словно прямая инъекция водки в кровь. С каждым сантиметром его ладонь продвигалась все выше по моей ноге, все глубже проникая в мое сердце, оставляя жажду заполненности. Меня оттрясло от желания, жгло с каждым прикосновением его губ. У меня не было даже сил думать о том, что в машине вместе с нами находится Альберт. Но прежде чем рука Ронана дотянулась туда, где я ее ждала, где она нужна была мне, он замер, остановив поцелуй. «Нет», — грубо сказал он мне в губы, его пальцы сжались на моем затылке. Мы выдохнули друг другу в рот, тихие вдохи и русское «нет», витающее в воздухе. Его рука скользнула вниз по моей ноге, натягивая платье на приличную длину, а затем он отпустил меня. Напряжение свело его плечи, когда он вытер рукой губы и посмотрел в окно. Замешательство вплелось в горячий зуд под кожей. Я понятия не имела, что только что произошло, и напряжение стиснуло мои легкие, пока я пыталась отдышаться. Взгляд Альберта встретился с моим в зеркале заднего вида. В его холодных глазах мелькнула искра беспокойства. Я вздохнула и посмотрела в окно. Если бы то, что сказал Костя, было правдой, мгновение назад Ронан мог бы поступить со мной как со шлюхой. Я не знала, хватило ли бы у меня силы остановить его, пусть даже в присутствии Альберта. Но он не стал этого делать. Он остановился и одернул на мне платье до того, как все зашло слишком далеко. После молчаливой напряженной поездки на машине Ронан проводил меня до моей комнаты. Когда мы дошли до моей двери, я повернулась к нему, затаив дыхание в ожидании. Его взгляд тяжелым грузом опустился на мою кожу, согревая меня. Прозрачность заполнила пространство меж белым мехом шубы и его отглаженным черным костюмом от Армани. Тоска, тихие вздохи и мультяшные сердечки. «Спасибо за обед». Его взгляд опустился на мои губы, и я выдохнула, когда подушечка его большого пальца прошлась по моей нижней губе. «Клубника». «Клубника?» «Мой блеск для губ. Клубничный на вкус». Его большой палец слегка оттянул мою нижнюю губу, прежде чем оставить меня. Грубое скольжение породило жар, вспыхнувший внутри. Мой нежный взгляд встретился с его взглядом, и я с чувством убежденности поняла, что позволю ему сделать все, что угодно, если только он войдет в мою комнату. С тем же успехом я могла бы сказать это вслух. Чувство взрывной волной прокатилось по коридору. Что-то ленивое и сексуальное сверкнуло в его глазах, а затем он взял ключ из моей руки и отпер дверь. «До свидания, котенок». Он опустил ключ в карман моей шубы, и я проследила, как удаляется его темный силуэт.